Глава 17. Политика. Грязное дело, перемешанное с подлостью и лицемерием. И как хорошо, что я влюбился в эту девчонку по нашим меркам, а по нынешнему времени старую деву, ведь Ксении 26 лет. Весьма почтенный возраст для царевны. Она не похожа на других тем, что образование отец дал ей превосходное. С другой женщиной я бы просто не сошелся. Как хорошо, что она есть у меня, и другой не нужно. Иван блаженствовал, лежа на кровати. Голова покоилась на мягких коленях царевны, горячих. Он чувствовал это затылком через ткань платья. Подобная вольность случилась впервые. До того взять ее за руку было практически недопустимо. И он редко когда отваживался так сделать, постоянно напоминая себе, что она монашка. Следовало тормозить свои желания. Он собирался взять царскую власть, и не следовало давать ни малейшего повода злым языкам. Ведь он выступал как приверженец старины и соблюдения традиций, хотя под этим подразумевал совсем не то, что другие. Обычная предвыборная технология 21 века была тут неизвестна. Хорошее время для мошенников, рвущихся к власти. Последних, впрочем, во все времена хватало с избытком. Один царь Василий Иванович, чего стоит, про царевичей Дмитриев и говорить не приходится. «Странно, Ванечка. Всегда страшилась своего черного одеяния. А как патриарх снял с меня вчера рясу, так чего-то не хватает. Забыла я, как была беззаботной царевной, да плакала, что судьба от меня женихов одного за другим отводит. Очень хотела замуж, ведь старой девой стала. 23 года исполнилось, и тут батюшка помер». Рука царевны дрогнула. Гребень, которым она расчесывала ему волосы, остановился. И он ощутил, как ему на щеку упала горячая капля. Иван мгновенно понял, что Ксения плачет, и, не открывая глаз, чтобы ее не смущать, взял ее руку и поцеловал запястье. Такого он не допускал раньше. «Что ты делаешь? Срамно ведь руку целовать, я не священник!» Пискнула девушка, но ладошку не отняла, а он поцеловал еще несколько раз теплую кожу, потом тихо произнес: «Я люблю тебя, милая, и хочу, чтобы ты стала моей женой. Вот и все мои желания, Ксения. Как-то так». Руки царевны словно застыли, но голос ее осел, стал хриплым. Прорвалась жуткая тоска. «Меня ведь самозванец обесчестил, Ванечка. Груди мне искусал, проклятущий. Давно хотела сказать тебе о том, что не девица я, да не решалась. Нельзя тебе меня замуж брать. Старая девка я порченная, грешна». «Нет, не грешна, милая». Иван не открывал глаз, не желая ее смущать. Вот только голос из размягченного стал властно строгим. «Умереть даже мне страшно, хотя сколько раз был ранен, и подсчитать трудно. Все тело в рубцах. А ты не воин, какой из тебя спрос? Убить человека трудно, если в себе не придавить человека. Вот такой невеселый каламбур получился, родная. А насчет старой ты не права. И то докажешь в скорости. Говорить не хотел, но скажу. Через месяц у нас свадьба будет. Все чин по чину. И рожать мне сыновей будешь, троих как минимум. Ты царевна, и долг перед державой понимаешь свой. А потому с этого часа о прошлом не думать. Это раз. И не вспоминать даже. На то моя воля». Последняя фраза прозвучала бы грозно, но Иван смягчил ее улыбкой. И рывком поднялся, сел рядом с царевной. Обнял ее, почувствовав, как девчонка покорно расслабилась. Сама прижалась к нему. «А теперь два. Жизнь мы начинаем с белого листа. И сами напишем повесть о нашей любви. Я и ты. И более никого в нашей памяти. И не вспоминать о прошлом. Впереди будущее. Ты согласна, Ксюша?» «Милый мой Ванечка». «Милая девчонка, начитавшаяся книг и до сих пор верящая в людей. Прекрасный старый мир, где люди Бога боятся. И хоть грешат, но многие искренне раскаиваются. И живут вместе долго, в горести и радости, здравии и болезнях, в богатстве и бедности. Не то, что в моем насквозь циничном мире, где чаще говорят, что лучше быть богатой и здоровой, чем бедной и больной. А потому развод там норма, а здесь и помыслить о нем нельзя. Каждый несет по жизни крест, и понятие долга отнюдь не эфемерное. Кровавая жатва ждет многих, смерть и раны. И все прекрасно понимают, что означает для семей смерть кормильца. Но знаю точно, вот эта несчастная девчонка, с которой я знаком всего несколько месяцев, будет всегда ждать меня и никогда о другом не помыслит. будет верна и всегда ласкова. А еще после свадьбы все сторонники Годунова, а это дворянство, на мою сторону встанет. Вот тогда и настанет момент пересчитать ребра боярам, чтобы место свое знали и не рыпались. Я им покажу, как семибоярщину устраивать. Иван оторвался от мыслей, опомнился. Ксения плакала на его плече, обхватив руками за шею. А слезы намочили вышитую ее же руками рубаху. Он обнял девчонку крепче. Тело под пальцами стало горячим воском, готовым принять любую форму. Пальцами приподнял подбородок. Глаза Ксении были закрыты. На щеках следы слез. Пухлые алые губы чуть приоткрыты. И тут накатило такое вожделение, которому противостоять он уже не смог. И поцеловал ее нежно и мягко. И девчонка ответила, робко и неумело. Но оба продолжали целоваться. И Ксения понемногу сама распалилась, крепко обняла. И немного научившись, стала целовать его столь страстно, что сама скоро впала в выступление, в какое-то яростное безумие. Да и у него все поплыло в глазах, от возбуждения. Ошалел от слов любви и лобзаний, и мир расплылся перед глазами в розовую пелену ликующего счастья.